Глава 9. Листья. Лив поспешил за Жасмин, таща за собой Барду. Когда они подошли, девочка стояла около валуна и смотрела на трясину перед собой. Теперь Лив понял, почему ряска в этом месте не была однородно зеленой. На воде плавали огромные желтоватые листья с какими-то красными вкраплениями. Листья были разной формы и некоторыми краями вплотную примыкали друг к другу, как кусочки головоломки. В просветах между ними зеленела зловещая болотная ряска. Лив присмотрелся и увидел, что красные вкрапления на листьях не просто странный узор, а цифры, буквы и знаки. Он схватил Жасмин за руку. «Здесь есть тропа!» «Я уверен!» — воскликнул он. «Под какими-то листьями должны быть камни, по которым можно перейти». «Но под какими?» — спросил Жасмин. «Нам нельзя ошибиться. Листья далеко от берега. А у нас нет никакой длинной палки, чтобы дотянуться до них и проверить, на которые можно наступать. Нам придется прыгать. Топаз, Лив. Может быть, он подскажет», — предложил Барда. Вдруг из дома раздался крик ярости. Друзья обернулись и увидели, как дверь резко распахнулась и ударилась о стену. Кто-то выскочил из дома и изо всех сил побежал к ним. Когда Лив узнал его, то вскрикнул от удивления и радости. Это был Ралат. «Он не утонул!» — закричала Жасмин. «Они его все-таки вытащили!» Голос выдал ее истинные чувства. Хоть она и хотела казаться равнодушной, Жасмин была рада, что маленький пленник спасся. Она выхватила свой кинжал и кинулась ему на помощь. В помощи Ралат действительно нуждался. Разъяренные Джин и Джот, вопя от злости, выскочили из дома и устремились за ним. Джин угрожающе размахивала топором, а Джот бежал с багром наперевес. Он пытался достать им Ралада. Острый крюк, покрытый болотным илом, в любой момент мог зацепить беглеца. Лив схватил свой меч и побежал за Жасмин. Барда все еще очень слабый, прислонился к валуну. Лив не думал об опасности. Самое главное — спасти Ралада. Быстрые удары Жасмин не останавливали чудовищ. Кинжал не причинял никакого вреда их задубевшей шкуре, и они почти не обращали на нее внимания. Брызжа слюной от злости, Джин и Джот гнались за Раладом. Больше ничто их не интересовало. Похоже, сам вид Ралада переполнял их яростью, как будто они знали его раньше. Бывший пленник приближался к Лифу. Тяжело дыша, он указывал мальчику то на большие листья в болоте, то на свои ноги. Лив понял. Они ошибались, думая, что он тонул, и его вытащили. Ил и ряска покрывали его ноги только до колен. Значит, Ралат каким-то образом перешел болото, может быть, как раз по этим листьям. «Ему знакомо это место», — подумал Лив. «Он бывал здесь раньше». Перед его мысленным взором появились две картины. Грубый ошейник вокруг шеи пленника, куча соломы, кольцо в стене и перегрызенная веревка на кухне Джин и Джода. Лив понял, что именно Ралат спал на соломе и носил ошейник с веревкой, привязанной к стене. До недавнего времени он был пленником этих чудовищ. Они, наверное, сочли его слишком маленьким. Даже на жаркое не хватит. И решили сделать своим рабом. В конце концов, ему удалось сбежать, но беднягу тут же сцапали серые стражи. Барда, Жасмин и Лив оставили Ралада спать в кустах с Лив. Должно быть, он проснулся и догадался, что произошло. Тогда Ралат позвонил в колокольчик и бросил в болото большой камень, чтобы выманить чудовищ из дома. Потом он обежал трясину с другой стороны и по камням под листьями перешел на островок. Маленький человечек вернулся в это ужасное место, хотя мог спокойно пойти в свое селение. Почему он так поступил? Единственное объяснение — Ралат хотел помочь друзьям, которые спасли его самого. Лифа с беглецом уже разделяло всего несколько шагов. Мальчик отскочил в сторону и знаком велел Жасмин сделать то же самое. Его план был прост — пропустить Ралада и вместе с Жасмин преградить путь чудовищам. Лиф не надеялся, что их удастся убить, но можно попробовать хотя бы задержать их, чтобы спасти Ралада. Сейчас это самое главное. Причем не только ради самого Ралада, но и ради всех остальных. Беглец был единственным, кто знал, как перейти болото. Только он мог сказать, на какие листья можно наступать, а на какие нет. Лив снова представил себе бледно-желтые блестящие листья со странными красными вкраплениями. От внезапной догадки у него перехватило дыхание. «Да ведь он уже показал нам дорогу!» — воскликнул он. От неожиданности Ролат оглянулся на мальчика и споткнулся. В тот же миг Джот зацепил маленького беглеца своим длинным багром поперек пояса и, утробно урча, потянул к себе. У того перехватило дыхание. Лив взмахнул мечом и перерубил деревянную рукоятку багра. Джот этого не ожидал. Он потерял равновесие и упал прямо под ноги бегущий вслед за ним джин. Два слизких, омерзительных чудовища неуклюже барахтались на земле. Жасмин подбежала к ним и занесла свой кинжал. «Нет, Жасмин!» — крикнул Лив, помогая Роладу подняться. «Оставь их!» Он взвалил беглеца себе на плечо и побежал. Лив знал, что теперь главное — успеть перейти болото, а не сражаться с чудовищами. Джин и Джот были неповоротливыми, но очень сильными. Ни Лив, ни Жасмин не могли позволить себе подвергаться опасности, ведь Ролад теперь совершенно беспомощен, а Барда еле держится на ногах. Лив подбежал к валуну, где их нетерпеливо дожидался Барда. После некоторого колебания Жасмин устремилась за ним. Она что-то кричала, но Лив обернулся к ней, только когда они уже стояли на краю болота. «Ты с ума сошел!» — вопила девочка. «Теперь мы в ловушке между трясиной и чудищами. Болото — не лучшее место для схватки с монстрами». «Мы не будем с ними драться», — тяжело дыша ответил Лив. «Мы перейдем болото». «Но на которые листья можно наступать?» — спросил Барда. «Под какими скрываются камни?» «Не под какими», — ответил Лив. «Камни под слоем ряски, в просветах между листьями». Он оглянулся, его сердце бешено забилось, когда Лив увидел, что Джин и Джот уже поднялись на ноги. «Жасмин, ты пойдешь первой», — скомандовал он. «Помоги Барде, а я понесу Ролада. Быстрей!» Однако Жасмин и Барда не сдвинулись с места и непонимающе глядели на него. «В просветах между листьями трясина!» — закричала Жасмин. «Ты же сам видишь, если мы туда прыгнем, то утонем». «Не утонем!» — нетерпеливо ответил Лив. «Утонем мы, если наступим на какой-нибудь лист. Доверьтесь мне. Делайте, как я говорю». «Откуда ты знаешь?» — Барда почесал затылок, словно пытаясь навести порядок в своей одурманенной голове. «Ролад мне сказал. Неправда. Ничего он не говорил», — сердито возразила Жасмин. «Он показал на это место, а потом на свои ноги. Они по колено в грязи, а листья совершенно чистые и сухие. Значит, никто не вдавливал их в грязь. Никто не наступал на них». Жасмин и Барда все еще колебались. Чудовища настигали беглецов. Зеленовато-белое, покрытое щетиной лицо джин так распухло от гнева, что маленьких глазок было совсем не видно. Из ее пасти, изрыгающей нечленораздельные проклятия, торчали огромные желтые клыки. Над головой она держала топор и была готова обрушить его на свои жертвы. У друзей не осталось иного выхода. Лив глубоко вздохнул и, крепко держа на плече Ролада, прыгнул в первый просвет между листьями. Его сердце ёкнуло, когда ноги погрузились в ярко-зеленую ряску. А что, если он ошибся? Жасмин и Барда вскрикнули от страха. Вдруг его ступни коснулись плоской поверхности камня. Он погрузился в болото только по щиколотку. С усилием Лив вытащил из тины правую ногу и переставил ее в следующий просвет, и снова он нащупал твердую опору. «За мной!» — крикнул Лив своим друзьям и с радостью услышал, как они прыгнули вслед за ним. Джин и Джот рычали от ярости. Лив не стал оборачиваться. Каждый шаг давался с большим трудом. Было очень трудно вытащить ногу из болота. Берег уже совсем рядом. Твердая земля, деревья. Из последних сил Лив прыгнул на траву. Ноги больше никуда не проваливались, и он с облегчением упал на колени. Ролад безжизненно скатился с его плеча. Лив обернулся, чтобы посмотреть, где его друзья. Барда был уже у самого берега и собирал силы для последнего рывка, но Жасмин почему-то остановилась, нагнулась и как будто пыталась что-то перерубить своим кинжалом. Что она делает? Может быть, ее нога запуталась в водорослях? Чудовище еще не успели добежать до трясины, но джин уже готовилась скинуть в девочку топор. «Жасмин!» — в ужасе закричал Лив. Та обернулась и осознала грозящую ей опасность. С быстротой молнии она разогнулась и прыгнула в следующий просвет между листьями. Джин метнула топор. Не успела девочка коснуться ногой камня, как острие вонзилось ей в плечо. Вскрикнув от боли, Жасмин упала, соскользнула с невидимого валуна и погрузилась в вязкую зеленую трясину. Болото начало жадно ее засасывать.